«Я понимаю тебя», — сказал он, — «но нужно понять и наместника. Он опасается, что наши воины станут вести себя так, как обычно ведут себя солдаты в захваченных городах. Он не знает, что мои солдаты никогда себя так не повели бы. Кроме того, мы направлены сюда по велению императора, а для наместника это хуже, чем в чай плюнуть. Защита северных границ лежит на плечах всех наместников пяти провинций северо-запада, однако войска в провинции, это же фактически их войска. А тут появляемся мы, все такие овеянные славой, да еще и собираемся сесть на жалование. Содержать войско, недешево, такая обязанность вынудит их затянуть пояса. Нас то это не касается. Нам приказали, мы выдвинулись. Опасается он, фыркнула Кианна, потягиваясь и переворачиваясь на другой бок. Войска еще не прибыли. Только передовой отряд, мы с тобой и десяток всадников. Что же он будет делать через 2 недели, когда твоя армия подойдет? Погладь мне спинку, да, вот так. Мне просто нужно его успокоить. Показать, что я не претендую на власть, не собираюсь его смещать в сторону или перехватывать управление. Так сказать, склонить свою голову. Не в первый раз приходится кланяться царедворцам. Помолчи уже, жеребец, я все еще не хочу спать. А ты, когда это я отказывался от вызова, а благородная дева меча? Фхах, фыркает Кианна. Смешной ты, Лю. В этой фразе все неверно. Я не благородная и не дева давно уже. И у меня не меч, а алебарда. И хотя словами ты пользуешься, да, вот так словами ты, но твои руки и губы, о, а это еще один твой меч, у тебя 2 меча, зачем тебе меч в штанах? Если это поединок, то я чувствую, что проиграю тебе, дева алебарды. Выше голову, генерал, перевернись, я хочу оседлать тебя, как жеребца, торжествовать свою победу над лучшим военачальником юга. А теперь, северо-запада, твой меч удивителен, полководец. Хотя я ни разу не видела, чтобы ты тренировался с этим мечом. Здесь его называют нефритовым посохом. Идиоты. Посохом бьют, а меч пронзает. Сейчас твой меч внутри меня, значит, ты пронзил меня. О, да, да, вот так ты можешь праздновать свою победу, мечник. Кианна наклоняется, и ее губы находят его губы. И они снова забываются в сладкой схватке под пологом палатки. Когда он открывает глаза, Кианны уже нет рядом. Где-то неподалеку раздается ржание лошадей, людская речь. Он встает, накидывает рубаху, натягивает штаны и выходит из палатки. Раннее утро. Полянка у реки, на которой они разбили палатки, кишит жизнью прямо с утра. Если наследник Вон думал досадить им отказом пустить в город, он очень сильно ошибался. Солдаты всю свою жизнь проводят в палатках, удивить их походным бытом не получится. Всадники его летающих карпов уже ухаживают за своими лошадьми, под большим котлом горит огонь, готовится завтрак. «Доброе утро, командир!» — кивает ему бравый Фуцзянь, самый меткий лучник в его войске, дослужившийся до сотника и заработавший себе пенсию от государства и шрам на левую щеку. «Наконец, а, я поздравляю вас!» «Да, с чем тут поздравлять, нас в город не пустили!» — говорит Лю, делая вид, что не понимает, о чем тот говорит. «Пересмешница Кианна, и вы, из вас выйдет прекрасная пара», — ухмыляется Фуцзянь. «Мы так переживали за нее, она давно по вам сохнет, да только вы ничего не замечали, верно? В народе говорят, что отступившие на 50 шагов смеются над отступившими на 100 шагов. Мы, кто еще про это знал?» «Да все знали», — пожимает плечами Фуцзянь. «Думали, что она отступится от своего, а нет, хватило у нее храбрости в вашу палатку вчера ночью пробраться. Мы все прислушивались, выгоните вы ее или нет, а потом услышали «да, еще, мой жеребец», и поняли, что все в порядке. Чертовы палатки, такая хорошая слышимость», — ворчит Лю, спускаясь к реке. Всадники, которые поили лошадей ниже по течению при виде генерала, заулыбались и зашептались между собой, словно не воины-ветераны, а девицы-сплетницы. Кто-то даже захлопал в ладоши. «Да, да, я уже понял, что все в курсе моих личных дел», — Лю помахал им рукой. «А чего я, собственно, ждал? Воины, а ведут себя как кумушки на городской площади. Справедливости ради, могу сказать, что это не ваше личное дело. Вы наш командир, и ваши победы, наши победы. Мы гордимся вами, и тем, что вы смогли продержаться под Кианной почти до утра». «Почти», — прищуривается Фуцзянь, перекидывая белое полотенце через предплечье и следуя за ним. «Как бы ни было весело обсуждать мои навыки в битве тучки и дождика, давай лучше делом займись», — говорит Лю, сняв рубаху и закатав штанины до колен. Он вошел в ледяную воду и с удовольствием совершил утреннее омовение, чувствуя, как холодная вода расставляет все в голове по своим местам. Да, ему давно нравилась Кенна, она прекрасна в танце с алебардой, она яростна в бою, она настоящая амазонка, но он же ее начальник. Он не мог совершить первое движение к сближению, это было бы принуждением, с учетом его статуса и ее статуса. Но эта чертовка сама пробралась к нему в палатку ночью и сказала, что ей нужен он, а не его генеральская подвеска на пояс. В конце концов он просто человек, и когда Кианна одним движением скинула с себя одежду, он не смог устоять, и это неправильно. Он не может быть военачальником, который мешает личное и служебное. Видел он, к чему такое приводит. Нельзя так делать, когда днем вы начальник и подчиненная, а ночью разделяете ложе, слухи пойдут. Дисциплина ни к черту. Репутация девушки будет страдать, обязательно же ее в дегте измажут со спины. Так я делом и занимаюсь, откликается Фуцзянь. Вот, полотенце держу. Вдруг смелый генерал простудится и помрет. Такая потеря для нации будет, особенно для одной мастерицы танца с алебардой. Только оседлала и тут навод. Собери всех на поляне, у меня объявление, говорит он, вытираясь протянутым ему полотенцем. Говорит уже серьезным голосом, отдавая приказание. Цунмин. Фуцзянь вытягивается в струнку, козырнув и тотчас уносится вдаль. В армии есть только одна скорость, бегом. Никто не передвигается неспешным шагом. Через 20 минут на поляне выстроился десяток всадников передового отряда. Лю специально не стал брать с собой сотню, как раз чтобы не пугать наместника, но тому и десятка хватило. «Передовой отряд собран по вашему приказанию», — докладывает Фуцзян. «Отлично». Лю делает шаг вперед и вглядывается в лица всадников и всадниц. В середине строя стоит Кианна со своей неразлучной алебардой. «Сонми Кианна, выйти из строя», — командует он. «Цунмин». Два шага вперед, и вот она уже стоит перед ним на вытяжку. В ее глазах вопрос. «Настоящим оглашаю приказ», — говорит он и разворачивает бумагу, только что подписанную им в своей палатке. «Сонми Кианна, сотница крылатых всадниц, увольняется из армии Сына Неба по приказу своего непосредственного командования». «Что но?» — распахнутые глаза и горечь в них. «Но, извини, Кианна, но начальник и подчиненная не могут быть в таких отношениях, и ты это знаешь», — говорит он, сворачивая бумагу в свиток. «Ты получишь выходное пособие в размере 1000 лян и сохраняешь свое оружие и доспехи как вышедшая в почетную отставку. Как ты можешь?» «Да». Кианна глубоко вздыхает и на секунду закрывает глаза. Когда она снова открывает их, он видит мрачную решимость. «Цунмин», — коротко бросает она, — «приказ получен и понят. Разрешите удалиться в почетную отставку. Ты свободна», — отвечает Лю. Она разворачивается и шагает к своей палатке. На поляне царит тишина. «Все свободны», — бросает он, и всадники остаются стоять на местах, недоуменно переглядываясь. Он отбрасывает свиток с приказом и спешит вслед за Кианной, успевает схватить ее за руку. «Кианна, погоди, уберите руки, генерал Лю, кажется, я теперь больше не служу в вашем войске». Она вырывает свою руку из его и делает шаг назад, разворачиваясь к нему лицом. «Оставьте меня в покое, Кианна, я не могу поступить иначе. Ты и я, мы не можем больше быть в таких отношениях. Мой статус, мне плевать, что подумают люди, но ты же будешь в положении подчиненной. Я не могу так, мне все равно», — вспыхивает Кианна, ее глаза мечут молнии, ее черные волосы разметались по плечам. «Все равно, слышишь, ты, мне все равно, генерал, ты или последний подсобный рабочий в лагере, мне был нужен ты, слышишь, именно ты, не полководец, сокрушающий замыслы врага, не генерал Байгу, а просто Лю, который смешит всех своими шуточками и всегда готов прийти на помощь. Наверное, я просто ошиблась. Отпусти меня, я соберу вещи, и ты больше меня не увидишь, генерал Лю Байгу». «Что-что ты?» — она смотрит на него. Он встал перед ней на одно колено. «Мы не сможем больше быть начальником и подчиненной, и это моя вина», — говорит он грустно. «Я подвел тебя, знаю. Тебе нравилась служба в войске и твои девчата из крылатой сотни. Но может быть, мы все равно сможем быть вместе? По-хорошему, мне нужно было прислать к тебе сватов, я вон уже с Фуцзяном поговорил, но ты же уедешь, и я могу потерять тебя навсегда, так что не до этого сейчас. Сонми Кианна, ты станешь моей женой, будешь ли делить все тяготы и лишения жизни жены солдата? Ты прекрасна, и я всегда мечтал о том, чтобы ты переехала жить в мою палатку, но это были лишь несбыточные мечты. Я твой начальник, а ты моя подчиненная, но теперь, когда я своим самовольным приказом уволил тебя из армии, я знаю, что поступил дурно. Ты хороший солдат, я знаю, что у меня нет оснований увольнять тебя со службы и отправлять в отставку. Все это я сделал, исходя из личных, эгоистических мотивов. Просто чтобы иметь возможность предложить тебе разделить твою жизнь со мной. Он наклонил голову. Пресвятая Гуанин, какой же ты все-таки идиот, генерал Лю. Тихий голос звучит сверху. Он поднимает голову и видит, что Кианна улыбается. На ее глазах выступили слезы, но она улыбается. Это значит да, я не очень силен в интерпретациях женского. Это значит тысячу раз да, ты, глупый и эгоистичный, высокомерный сукин сын. Стоять. Поднимает она руку, видя, что он встает с колена и приближается к ней, желая заключить в объятия. Я все еще зла на тебя. Разыграть такой спектакль. Не мог прямо сказать, у меня чуть сердце не порвалось. Мы же были, начальник и подчиненная, помню. Закатывает глаза она. А сейчас, мы больше не начальник и подчиненная. Формально уже нет. Я написал приказ и приложил печать. Красными чернилами, как положено, и подпись поставил. Осталось только с довольствия тебя снять. И звук пощечины разнесся над замершей поляной, словно выстрел из бомбарды. Он поднял руку и потрогал левую щеку, которая горела огнем. Раз уж мы теперь не начальник и подчиненная, говорит Кианна, упирая руки в бока. Вот тебе, за все. Издеваться он надо мной будет. Спектакли разыгрывать. Это значит нет, это значит да. И не мечтай спрыгнуть с лодки семейного быта, генерал Лю. Я тебе припомню, свадьба будет шикарной. Так все-таки да. Он задумчиво потрогал начинающую опухать щеку. Рука у мастерицы танца с алебардой была тяжелой. Все-таки он так и не научился понимать женщин до конца. Наверное, это немыслимо для мужчины. Но он рад, что Кианна станет его женщиной на законных основаниях. Ему не придется прятаться, а ей не придется терпеть слухи и шепотки в спину. А когда у них появятся дети, то они будут рождены в законном браке, как и положено. Он уже совершил подобную ошибку один раз и больше не намерен ее повторять. И конечно же он все сделал правильно, сперва уволил ее из армии, а уже потом сделал предложение. Хотя, конечно, это ее обидело. Но что он может с этим сделать? Только попросить прощения у своей женщины. Конечно да, на лицо Кианны наконец возвращается улыбка. Как я еще могу тебе отомстить, если не выйду за тебя замуж? А уж в законном браке я буду мстить тебе всю твою жизнь за все эти сегодняшние фокусы. Трепещи, генерал Лю, моя месть будет ужасной. Я выставлю охрану перед своей палаткой сегодня ночью, говорит он, улыбаясь в ответ. Мои воины не допустят, чтобы их командир пострадал. Кто? Вот эти вот, остановит меня? Она пренебрежительно машет рукой куда-то ему за спину. Он оборачивается и видит, что десяток суровых всадников, ветеранов кровопролитных сражений и хладнокровных профессионалов, сбились в кучку за его спиной и улыбаются, так, что ему захотелось их всех срочно лимонами накормить. Умиляются они, да это ж кучка девиц-сплетниц, а не бойцы. Им что, делать нечего? Мы так за вас рады, командир Лю. Кианна смахивает скупую мужскую слезу лучник Фуцзян. А за охрану не извольте беспокоиться, госпожа, кто ж вас теперь остановит, то с вами все наши надежды. Предатели, ворчит Лю, трибунал по вам плачет, бросайте своего командира перед лицом опасности. В таких делах каждый сам за себя, разводит руками Фуцзян. Уж извиняйте, генерал Лю, так что готовься, генерал. Указательный палец мастерицы танца с алебардой упирается ему прямо в грудь. Сегодня ночью я отомщу тебе за все, может быть даже несколько раз, определенно несколько раз, десяток, или больше. Глава 23. Что же было потом, спрашивает Сиатай в спину генералу, который остановился в небольшой зале с несколькими дверьми. Они прошли не так уж и далеко, подземный ход вывел их в эту небольшую залу со светильниками и фресками на стенах. На фресках был изображен знаменитый озерный дракон Лань, тот самый, которого якобы победил генерал Лю. Что было потом? Наместник Вон все же взял себя в руки и пригласил нас на пир в свой дворец. Если бы я тогда знал, вздыхает генерал Лю. Если бы знал, но нет смысла переживать о том, чего уже не изменить. Чертов трус отравил вино. Он решил, что если я и мой передовой отряд просто пропадут без вести, то ему будет легче потом захватить власть над моей армией, которая еще не прибыла. Ну или на крайний случай, отослать ее обратно. Этот идиот боялся потерять власть и подозревал всех вокруг. Он открывает дверь и приглашает ее пройти вперед. На короткий миг она колеблется, но потом делает шаг вперед. Генерал Лю не из тех людей, что бьют в спину. За дверью, словно бы целый мир, пещера, освещенная какими-то голубыми шарами, которые растут на сталактитах и сталагмитах, посредине гладкая поверхность, излучающая нежный, голубоватый свет, озеро искренней радости, говорит генерал Лю, закрывая за собой дверь. Истинное озеро искренней радости, а не та лужа, что у подножья горной цепи к югу от города. То самое озеро, из древних легенд. Говорят, вода из этого озера способна оживлять мертвых и возвышать живых. Она светится, говорит Сиатай и делает несколько шагов вперед. К ее удивлению, озеро находится намного дальше, чем она думала. Оптическая иллюзия. Она идет вперед, желая достичь берега, прикоснуться к синеватой, пульсирующей светом поверхности, но озеро и не думает приближаться. Постепенно до нее доходит, что пещера просто огромна, и что озеро даже больше, чем то, что на поверхности. Наконец она доходит до кромки, где испускающая голубой свет вода касается камней пещеры. Она наклоняется к ней и генерал Лю перехватывает ее руку. «Не рекомендую этого делать», — говорит он и качает головой. «По крайней мере, пока не выслушаете меня до конца. Если вы того захотите, вперед, но только тогда, когда вы будете знать, на что идете. Извините». Она отступает назад и окидывает окружающий пейзаж взглядом. Все вокруг выглядит так, словно они на другой планете, испускающие бледный свет синие шары, растущие то там, то тут, голубоватая вода, сияющая из глубины, причудливые колонны сталактитов. «Как тут тихо», — говорит она и поворачивает голову к своему собеседнику. «Так что произошло с вами на пиру? Вино отравили, вы говорите? Очень дорогой яд, блокиратор ци и снотворное», — говорит генерал, пристраиваясь на плоский камень неподалеку. «Засыпаешь и не можешь пользоваться навыками и заклинаниями. Если ты открываешь глаза и ничего не видишь, значит, у тебя на голове темный и плотный мешок. Если ты чувствуешь боль в руках и ногах, значит, тебя схватили профессионалы. Убежать или сопротивляться можно только если ты в руках дилетантов, любителей. Профессионалы сразу же ломают руки и ноги и связывают их. Даже если каким-то чудом человек освободится, он не убежит далеко. Так делают тихие крики, палачи имперской школы. Я солдат и мне приходилось видеть, как ведут полевые допросы, но там все просто и быстро. Задаешь вопрос и отрезаешь палец. Задаешь еще один и отрезаешь еще один. Обычно на третьем пальце ломаются. Полевой допрос не длится долго. Или человек ломается, или нет. Времени обычно не так много. В таких случаях никто не пытает человека целыми днями. Но в подземелье у наместника вон все было по-другому. Генерал замолкает. Задумчиво глядит на пульсирующую голубоватым светом водную гладь. Некоторое время они молчат. Сиатай смотрит на своего собеседника и понимает, что за этими словами намного больше, чем она может понять, чем когда-либо сможет. Если ввести серебряные иглы в узлы пересечения меридианов, то можно блокировать движение энергии ци. Серебро блокирует передачу энергии, но не вредит самим меридианам, так держат обвиняемых в измене из тех, кто представляет опасность. Тихо говорит генерал, но если нет необходимости церемониться, то можно попросту вбить деревянные гвозди, такие, что раскрываются внутри тела, разрывая меридианы, так лишают возможности использовать ци навсегда. Как солдат я понимаю необходимость пытки в том случае, если нужно добыть нужную информацию, сведения о войсках противника, их расположении, боевом духе, путях снабжения, способах ведения войны, устройстве караульной службы и личностях военачальников, но концепция пытки ради удовольствия никогда этого не понимал. На каком-то этапе ты просто ломаешься, перестаешь реагировать на боль. Какой смысл? Все равно боль всегда и везде. Тогда палачи наместника находят способ все же сделать тебе больно. Не физически, нет. Физически сделать больнее уже нельзя. Но вот порвать тебе душу, показав, что они делают с твоими близкими, он стискивает кулаки так, что костяшки пальцев белеют. «Я не пытаюсь оправдаться», — говорит он наконец. «Но что бы ты сделала, маленькая росинка, если бы твоих друзей и близких пытали у тебя на глазах, если бы палачи смеялись тебе в лицо, и если бы у тебя была возможность, разве бы ты не ухватилась за нее, разве ты бы не заключила сделку с самим дьяволом?» «Я бы заключил». «Что же было дальше?» — спрашивает она. «Наместник, вон я слышала, что вы сместили его». Но как вы выбрались из подземелья? Меня отпустили. Наместник был достаточно добр и отпустил меня. Правда, к тому моменту, как он все же решил, что достаточно натешился, знаешь, что такое человек-тюлень. Нет, руки и ноги отрубают, прижигают обрубки раскаленным железом, ослепляют, протыкают барабанные перепонки, вырезают язык и в таком виде, меня отпустили на свободу, а вернее, выбросили в яму с нечистотами за городом. Мне повезло, хмыкает генерал. Ах, да, и конечно же меня оскопили. Наместник вон страдал от отсутствия мужской силы и очень завидовал тем, у кого она была. Наверное, поэтому он был так изобретателен. Но я могу простить ему все это, мог бы. Но то, что он сделал с моей Кианной, этому нет и не будет прощения. Так что, когда через 2 недели к городу подошла моя армия, он покачал головой. Никто не получил пощады. Все, кто был причастен, все палачи из тихих криков испробовали свои инструменты на своей шкуре. Все солдаты из местного гарнизона, что насиловали мою Кианну, все абсолютно все, он улыбается кривой улыбкой. Их вопли и визги были музыкой для моих ушей. Я сжег дворец, разметал его по камушку, развесил всех, кто был причастен на столбах, тех же, кто участвовал в пытках, подверг пыткам. Пусть мои люди не учились в имперской академии тихих криков, но после того, как они узнали, что тут произошло, после того, как мы нашли тела Кианны и остальных, они стали очень изобретательными. Палачи жили особенно долго, лекари поддерживали в них жизнь почти 20 дней. Но наместник вон эта жирная свинья оказался слаб на сердце и умер почти сразу же через неделю, когда я только приступил к снятию кожи с головы. Жаль, к сожалению, этим не вернуть никого. Просто месть. Я выжег свое имя каленым железом на теле этого города. Я ответил старицей, я захватил власть в этом уезде, я уничтожил не только самого наместника, но и всю его семью, убив их всех у него на глазах. Вот такая история, маленькая росинка, говорит генерал Лю и присаживается у самой кромки воды, касаясь ее кончиками пальцев. Вам отрубили ноги и руки, вас ослепили, вам проткнули барабанные перепонки, но я вижу у вас и руки и ноги, вы видите, и вы слышите меня. Как, с кем вы заключили сделку в той яме? Спрашивает Сиатай. Я умер и возродился. Нет, неправильно, я до сих пор мертв. Генерал Лю опускает свою руку в голубоватую воду, и она видит, что кисть его руки расплывается, превращаясь в плавающие ленты. У меня не осталось ни рук, ни ног, даже глаза у меня не свои. Это все дар дракона озера истинной радости. Но речь не об этом, маленькая росинка, речь о другом. Я показал тебе, кто я такой, что я такое, и у тебя есть выбор, стать моей союзницей или, Сиатай подбирается, пытаясь сформировать щитцы. В этой странной пещере энергия не слушается ее, отзывается с заметным усилием. Сперва выслушай, ты заметила, что в моей провинции нет убийств, нет грабежей, что все жители радостны и веселы, что торговля и сельское хозяйство, все развивается и процветает, на улицах порядок и спокойствие. В пределах моего уезда, как во времена ранней династии Юань, девственница с мешком золота без охраны может проехать из края в край и остаться девственницей с мешком золота. В армии говорят, что один дурной солдат назад всю сотню тянет, но верно и обратное. Законопослушные граждане, лояльные верноподданные с верными моральными принципами являются примером для остальных. Эти ходячие мертвецы на улицах, это и есть твои законопослушные граждане? Как-то не очень охота на них походить, а, говорит Сиатай, лихорадочно пытаясь собрать свою золотистую ци. Она же только что была полна энергии, ци пульсировала в висках, а тут как будто бы и не было ничего. Но она не пустая, нету сосущего чувства под ложечкой, нет тысячи крохотных коготков, которые раздирают ее изнутри, просто как будто вся ци онемела и перестала чувствоваться. Блокиратор ци, дисциплина, госпожа Тай, дисциплина. И нет, ходячие мертвецы на улицах города — это не они. Начать с того, что городская стража, серебряные карпы, не мертвецы. Они не совсем мертвы, и не совсем живы. Они почти безупречны в бою, не испытывают страха и усталости, не нуждаются во сне, отдыхе и еде. Кроме того, если проткнуть их мечом, они все равно встанут на ноги, не так ли? Хорошие бойцы и тратить не жалко, а кто не годится в таких вот универсальных солдат, тех на столбы, а? Сиатай делает шаг назад, сохраняя генерала Лю в поле своего зрения. Только что она лишилась своего самого главного оружия, она перестала чувствовать свою сферу ци. Хм, восхищаюсь вашим умом, госпожа Тай, но не надо делать из меня чудовище. Дракон озера помогает всем людям, дает им надежду и силу, долгую жизнь и возможность восстановиться после. Генерал поднимает свою конечность, вынутую из воды, и она снова принимает вид и форму обычной человеческой руки. Весь этот город счастлив, потому он и называется славным. Счастлив, город, что-то тут не вяжется. Мне трудно удается объяснять очевидные вещи. Вздыхает генерал Лю. Может быть, все-таки у тебя получится лучше, дорогая? Что? Сиатай отпрыгивает в сторону. За ее спиной кто-то стоит. Она привыкла к сфере Ци, та бы предупредила ее. Но здесь Ци словно онемела и не чувствуется вовсе. Она разворачивается, срывая с пояса метательные дротики, и видит на том месте, где только что стояла, высокую женщину в ярко-красном платье. «Здравствуй, сестра», — говорит женщина. «Как же долго ты шла ко мне? Подойди, я посмотрю на тебя. Кто ты такая? Что тут происходит?» «Генерал Лю, Лю», — она видит, что генерал упал на бок и не шевелится. «Я отключила его», — говорит женщина, — «чтобы он не мешал нам во время беседы. Генерал хорош, но все же есть и получше. Я рада, что ты наконец пришла. Иди сюда, обнимемся». Она разводит руки в стороны, и Сиатай делает еще один шаг назад. Ци едва чувствуется в этой странной пещере, но она все же подбрасывает дротики в воздух и заставляет их повиснуть в воздухе, угрожающе вращаясь. Это требует большего сосредоточения, чем обычно. «Кто ты такая? И что, черт возьми, тут происходит? Если ты не ответишь мне, то я...» «Ты шаша, маленькая росинка, успокойся. Я, дракон озера искренней радости, и я наконец нашла родственную душу. Скажи, ты хочешь получить силу, настоящую силу, а не эти жалкие огрызки ци? С твоими разорванными меридианами ты не протянешь долго. Я могу залечить их, никто не может, даже змей Лу. Когда этот Лю упал в яму с нечистотами, он был просто обрубком, а в точке средоточия меридианов у него были вбиты бамбуковые гвозди. У него не было глаз, не было рук, не было ног и гениталий. Когда Кианна попала ко мне в озеро, ее вряд ли можно было считать человеком, не было даже обрубка. Я могу залечить порванные меридианы, могу вырастить конечности, глаза, могу поднять человека из мертвых, потому что я, истинный дракон озера искренней радости. Поднимает подбородок женщина в красном цепае, и я могу дать тебе такую же силу. Ты станешь бессмертной, ты станешь великой, ты сможешь подчинить себе поднебесную, а потом и небеса, преисподнюю, и то, что находится над небесами и под преисподней, потому что миров бесконечное множество, но я могу сделать тебя самым могущественным существом в них всех. Ты хочешь такой силы? Я. Сиатай смотрит на упавшего генерала Лю. Все хотят силы, думает она, у генерала и выбора-то не было. Когда ему предложили такую вот сделку, он пошел на нее. Силу, дайте две, дайте все, что у вас есть. Но какова цена? Это ты стоишь за генералом, не так ли? Спрашивает она. Это ты и есть этот паразит, что опутал своим мицелием весь город. Это по твоей воле славный город смердит трупами на улицах. Я истинный дракон. Твои страхи мешают тебе увидеть истину, сестра. Разве ты не помнишь меня, Дурга непобедимая, темная госпожа Кали, та, что носит человеческие черепа, Парвати Пхарави, победительница Махиши и просто Чинди? У тебя тысяча имен и сотня лиц, но я узнала тебя. Почему же ты не узнаешь меня? В нашу прошлую встречу ты помнила все свои перерождения, возможно, тебе нужно немного больше времени. Истинный дракон, допустим, мы были знакомы, не помню. Скажи мне, незнакомка, которая называется сестрой, зачем тебе все это? Зачем тебе нужна я? И почему генерал Лю больше не участвует в беседе? Он, твоя кукла, генерал Лю больше не нужен. Теперь у меня есть ты, говорит женщина, и ее лицо озаряется улыбкой. Твое тело намного сильнее. Чтобы выдержать манифестацию аватары темной госпожи, нужен выносливый сосуд. Сосуд? Сиатай еще раз оглядывает пещеру, освещенную голубоватым светом. Она, сосуд, параноидальные мысли, но если этому дракону, этой женщине нужен сосуд, а генерал уже исчерпал свою полезность, значит ли это, что следующим сосудом для нее станет Сиатай? Паразит, пронизывающий мицелием тела горожан, управляющий мертвыми телами, но не могущий выбраться из этой пещеры, где ослаблена вся ци, это энергия жизни. Дракон мертв, и ему нужно тело, но не всякое тело подойдет истинному дракону. «Это ты», — говорит Сиатай, готовясь к атаке. «Это же все была ты, да, это ты была в теле наследника Вон, Тебе просто приглянулся генерал Лю, но он никогда бы не согласился на сделку. Ему не нужна была сила, он и так был сильным. И тогда ты сделала это все, поставила его в такие условия, сделала из него человеческий обрубок, одержимый местью. И уже тогда предложила сделку, не так ли? А сейчас ты хочешь поменять сосуд снова, но генерал Лю не такой параноик, чтобы ты могла убедить его напасть на меня. Ты опутала своей паутиной этот город. Город, поднимает бровь женщина в красном ципао, поднимаясь вверх. А чем ты, сестра? Нет никакого города, есть только я, Массаракш. Онемевшая Ци поддается с трудом, словно во сне, но Сиатай прикладывает усилия, и новенькие башмачки на ее ногах лопаются, разлетаясь в стороны обрывками кожи и шелка. Миг, и она уже скользит над водной гладью на синих лезвиях Ци, разворачиваясь в сторону женщины в красном и выбрасывая в воздух новые метательные дротики из своей сумочки. Пулемет Гатлинга, Иоганна, Карла, Фридриха, Гаусса. Перед ней вспыхивают и закручиваются шесть светящихся дисков, заключенных в одну большую печать. По ободу печати струится надпись на древнем языке «Ultima Ratio Regum». Глава 24. Глава 24. Сражаться в этой пещере словно танцевать в тулупе и валенках, движение энергии замедлено, все происходит словно через ватное одеяло. Это значит, что ей нужно разорвать дистанцию, выбраться наружу, скинуть с себя это чувство заторможенности. Она примерно представляет, где именно находится эта пещера. Бомбардировка снаружи кинетическими болидами. Нет никакого города, сказала красный дракон озера истинной радости. Значит ли это, что все, кто в городе, просто куклы или зомби? Нет, она отказывается верить в то, что Лишан и его кузен, торговцы на рынках, эти дети, приятели воришки Иши, все они просто куклы. Да и генерал Лю, он человек, прошедший через многое, сгорбленный под тяжестью своей ответственности, но человек. Значит, паразит не может управлять высшей нервной деятельностью напрямую, но он может создать, например, неодолимое влечение, или даже заставить двигаться по своей воле. Паразит пронзает своими нитями все тело, и даже может управлять им как своим собственным. Но он не может подделать мышление, не может симулировать характер, личность, индивидуальность живого человека, но ему и не нужно. Сиатай вспомнила все, что когда-то читала о паразитах. Тот же кордицепс. Он управляет телом муравья напрямую, проникая в его двигательный центр ганглия, нервного сосредоточения. Именно поэтому зараженные муравьи забираются на высокие травинки прямо над оживленной муравьиной тропой, забираются, вцепляются лапками и умирают. Гриб прорастает и продолжает осыпать спорами здоровых особей, заражая их. Зараженные паразитом рачки вместо того, чтобы бояться света, поднимаются к поверхности, обретают красноватый цвет и собираются в стаи, чтобы их было удобнее есть. Ведь рачок – это промежуточный хозяин паразита, его окончательный хозяин – это птица. В случае с рачками паразит вызывает неодолимое стремление к свету и коллективу, манипулируя нейромедиаторами. Красный дракон может сделать и то, и другое. Он может управлять телами зараженных напрямую, посылая импульсы через дублированную нервную систему, а еще может просто выбрасывать в организм гормоны. Так наместник Вон и сам бы параноик и садист, немного подтолкнуть его в ту сторону, и все. Сиатай несется над поверхностью пещеры, огибая сталактиты и удерживая печать с шестью вращающимися дротиками между ней и этой женщиной в красном. Она не собирается начинать первой, но и продолжать разговор здесь и сейчас нельзя. Эта пещера удушает ее, лишает способности нормально манипулировать Ци, и это только усугубляется. Значит, что ты делаешь, маленькая росинка? Ты серьезно пытаешься сражаться со мной? Раздается голос. Ты еще недостаточно восстановилась для этого. Твое тело не выдержит. Позволь мне помочь тебе, иди сюда. Выкуси. Думаешь, я не заметила? Кричит в ответ Сиатай, выбивая дверь в подземный ход и наугад посылая назад жужжащие наконечники дротиков. Думаешь, я не поняла? Ты пыталась внедрить это в меня. Она отбрасывает в сторону белые нити мицелия, выдергивая их с корнем. Генерал Лю, думает она, паразит не властен над высшей нервной деятельностью, он предупредил ее, не дал окунуться в голубоватую воду, а ведь это не вода. Все это озеро истинной радости, это и есть паразит. Его тело и просто выстрелами кинетических болидов она никогда не выиграет этот поединок. Тут нужна ядерная бомба, или вдумчивая работа огнеметами, боеприпасами объемного взрыва и пестицидами. Красный дракон что-то говорит ей вслед, но она не слышит и не слушает. Она несется в коридорах подземелья на синеватых лезвиях Ци, закладывая виражи на поворотах, и воздух свистит у нее в ушах. Быстрей. А вот и лестница наверх, в тронный зал. Она взлетает в пространстве, подав выхлоп в ноги и не утруждая себя подъемом по лестнице. Сфера Ци вернулась. Она врывается в тронный раз, мгновенно оценивает взглядом обстановку. Ли Шан сидит с открытым ртом и смотрит на нее. Юинь Та, которая сидит подозрительно близко к Ли Шану, Джая, вскочившая на ноги, и Кики рядом с ней. Кики, костяной зверь, вышел из тени. Собирайтесь. Мы уезжаем. Коротко кидает Ся Тай. Ноги в руки и бегом. Ли Шан, извини, но времени объяснять у меня нет. Что случилось? И где генерал Лю? Встает с места Ли Шан. Что происходит, госпожа Тай? С меня хватит гостеприимства славного города, Ли Шан. И кстати, как ты себя чувствуешь? Никакого непреодолимого стремления залезть повыше и засохнуть, желание собраться в стаю и кружиться под солнечным светом. Джи-джи, вишенка, мы уходим. Цунмин. Юинь Тая уже на ногах, и правая рука лежит на рукоятке меча. Вставай, рыбка снулая. Она тянет за рукав Джао. И зверюга твоя тут тоже разлеглась. Госпожа Тай, я помогу вам. Я могу защитить вас и ваших. Лицо Лишана искажается, и он хватается за голову. Ся Тай отпрыгивает в сторону, поднимая щитцы. Маленькая росинка, постой, говорит Лишан, и от этого голоса у нее бегут мурашки по коже. Она сглатывает. Как она и думала, красный дракон может управлять всеми и каждым в этом городе. Она не чувствует нити мицелия в Лишане, но это не значит, что их нет. Она просто не умеет отличать их от других тканей и органов. Мне нравится Лишан, не заставляя меня разносить ему голову, предупреждает она, поднимая в воздух свои дротики. Когда ты уже угомонишься? Все, что я хотела, просто поговорить, говорит Лишан голосом красного дракона. Его глаза пусты, как мутные стеклянные шарики. Он вынимает из ножен на боку свой меч и поднимает его, становясь в стойку. Но если сперва для этого нужно тебя как следует поколотить, отступаем, коротко бросает Ся Тай. С места срывается Юинь Тая и блокирует удар меча Лишана. Они обмениваются ударами, превращаясь в смазанные фигуры. Скорость движений мечников поражает, только искры от сталкивающихся клинков летят во все стороны. ТЦ. Раздраженно мотает головой она. Вишенка полезла в бутылку, зря. Все, что ей нужно сейчас, разорвать дистанцию между ней и красным драконом, разорвать ее на достаточное расстояние, чтобы можно было вести переговоры. Вступать в переговоры, будучи заведомо в невыигрышной позиции, снизу, это значит проиграть с самого начала. Она не собирается убивать паразита, да и сомневается, что у нее это получится, но разговаривать с ней там, внизу, тоже не собирается. Внизу она бессильна, а паразит, в своем доме. Единственная обнаруженная ею слабость в данный момент, это то, что паразит, она же красный дракон, не очень-то и мобильна. Когда твое тело это миллионы декалитров желе, не сильно-то побегаешь. Потому паразит и разработал свой способ извлекать жизненную энергию, а также распространять свое влияние, расширяться, захватывать новые территории, через свое карманное измерение. Однако она уверена, что расстояние, на котором паразит может поддерживать такую связь, все же ограничено. Иначе она не была бы так привязана к Лани Озеру Искренней Радости. Юинь Тая, назад, кричит Ся Тай, выстрелив лентами Ци и мягко оттолкнув Лишана в сторону. Она все еще не решалась бить на поражение, все же Лишан, Цунмин. Юинь Тая отпрыгивает назад. В этот момент двери в тронный зал распахиваются, в дверной проем вваливаются гвардейцы в золотых доспехах. Их лица выглядят безликими масками, а глаза пусты, словно уснул их рыб на рынке к вечеру. Ся Тай оглядывается. Дворец не такой уж и крепкий, думает она, судя по всему, каменные стены в один блок, хороший удар проделает дыру в стене, но для этого ей нужна подготовка, нужно время, а ей его не дадут. Она поворачивается к вбежавшим гвардейцам, подмечает их стремительные, нечеловечески быстрые движения и понимает, что Юинь Тая не справится. Она с трудом выдерживает натиск сразу четырех гвардейцев, а их тут почти два десятка, и в дверном проеме за их спинами видны новые подбегающие стражники. Она разворачивается к ним и вскидывает в воздух руки. Придется бить в голову, отстраненно думает она, иного выхода нет. Уничтожать нервные центры, и почему паразит не может контролировать тело без головы? Ах, да, она может, но без глаз тело не может видеть, значит, даже не в голову нужно бить. Нужно просто ослепить их всех. Она собирает золотистую ци в сферу, роняет эту сферу в ряды гвардейцев и сжимает силой воли в точку, на всякий случай подавая энергию в ноги и поднимаясь вверх, к сводчатому потолку тронного зала. «Закрыть глаза», — командует она, — «на 3-2 раз». Грохот, истончившаяся в точку ЦИ, вспыхивает. Даже через закрытые веки она ощущает жар от вспышки. Она открывает глаза, в ушах звенит, перед глазами плавают разноцветные круги, но она видит. Внизу в повалку лежат гвардейцы в золотых доспехах, там же на полу, схватилась за голову Вишенка, выронив свой драгоценный меч. И только Джиа, как ни в чем не бывало, стоит посреди зала, разглядывая творящийся здесь бардак. «Переборщила я с энергией», — думает Сиатай, — «немного меньше подавать нужно». Людей внизу контузило. И какого черта эта Джая ничего не делает, у нее же кики есть, что она как чужая, помогла бы Вишенке, все легче было бы. Разорвать дистанцию, окна в тронном зале и не окна вовсе, узкие щели бойниц, но наверху, откуда льется свет через витражи, там должен быть выход. Разбить витраж, увернуться от падающих осколков, сгрести в кучу Джи-Джия и Вишенку и рвануть отсюда. «Старшая седьмая сестра», — говорит Джая и наклоняет голову, недоуменно разглядывая стонущих гвардейцев и лежащую на полу Юинтао. «Эти люди странные. Да неужели?» Сиатай падает вниз и поспешно переворачивает Юинтао на спину. Бледное лицо, струйки крови из ушей и носа. Баротравма, как не вовремя она подхватывает ее на руки, усиливая мускулы и кости течением ЦИ. «Это плохие люди. Старайся». «Плохие?» Джая поворачивает голову. «Можно я их?» «Нет, они все еще люди, они иногда плохие, а иногда хорошие. Не время объяснять, уходим», — говорит Сиатай, выпрямляясь со слабо стонущей Юинтао на плече. «Иначе они нам тут наворотят, тогда почему бы не остановить их, пока они плохие?» — спрашивает Джая. «Пусть подумают о своем поведении и станут хорошими. Если ты такое можешь, постой-ка, ты можешь», — останавливается Сиатай. «Тогда, давай, только не убей никого. Костяная тюрьма», — говорит Джая, и каждого из гвардейцев тут же охватывает некое подобие большой грудной клетки, позвоночник и ребра охватывают их, стягивая руки и ноги вместе. Через дверь в тронный зал продолжают забегать стражники, но Джая поворачивает голову к ним. «Костяная тюрьма, костяная тюрьма, костяная тюрьма», и вбежавшие тут же оказываются заключены в тесные клетки из костей, которые стягивают их, лишая возможности двигаться. Маленькая росинка. С пола встает Лишан, из его правого уха вниз тянется бордовая дорожка запекшейся крови, он все еще говорит голосом красного дракона. «Постой, костяная тюрьма», — говорит Джая, и Лишан роняет меч на пол, его руки прижаты к телу, он не может пошевелиться, тяжелые кости удерживают его в плену. «Госпожа Тай», — раздается голос, Сиатай узнает его и поворачивает голову назад, к той самой двери, за которой подземный ход. У двери стоит генерал Лю. «Я был бы вам благодарен, если бы вы прекратили разносить мой дворец и наносить увечья моим людям», — говорит он, и его глаза вовсе не похожи на мутные стеклянные шарики или на глаза снулой рыбы на рынке. И голос он говорит своим голосом. «Если ваши люди прекратят пытаться напасть на меня, то они останутся в живых и даже не сильно пострадают. Ди Джиа владеет родовой магией высших уровней, и она может попросту превратить их всех в фарш, сжав кости», — блефует Сиатай. «Она в первый раз видит такое заклинание и не знает, сколько оно продержится и продержится ли вовсе. От Джи-Джи чего угодно можно ожидать. Может, это вот костяная клетка на 10 секунд?» «Хорошо», — кивает генерал. «Я даю слово. Отпустите их, и они не будут пытаться напасть на вас и ваших спутниц. Я бы вообще предпочел вернуться к столу и продолжить нашу беседу без всех этих вспышек насилия, однако считаю нужным обратить ваше внимание, госпожа Тай». «На что именно?» — спрашивает она и тут же замирает. Ее горло касается очень острое лезвие. Как генерал Лю смог оказаться рядом с ней так быстро, он же только что стоял у дверей. «Я хотел бы обратить внимание на то, что, если бы я хотел смерти кого-то из вас, я бы уже сделал это. Ну разве что кроме госпожи Ди Джиа, которая на самом деле не жива. Тут пришлось бы вызывать экзорциста». Он напускает меч и Сиатай, сглатывает, ощупывая шею. Крови вроде нет, но она прямо-таки кожей почувствовала остроту лезвия, достаточно было едва подать его вперед, и кожа, мышцы и даже кости были бы разрезаны как мягкое масло раскаленной проволокой, а ее голова отвалилась бы и упала вниз, покатившись по мраморному полу с затейливой мозаикой. Она по-новому взглянула на генерала Лю. Так вот как он побеждает заклинателей. Спидстер, человек, который в состоянии развивать невероятную скорость. Она не сумела почувствовать его в сфере. Он не просто быстр, он словно останавливает время и, судя по всему, такой способности у него раньше не было, ну или же в тот раз его застали врасплох. Должны быть и ограничения у такой техники, иначе бы генерал Лю был бы самым сильнейшим из живущих, ему не нужна была бы армия, зачем такому армия? Он может выйти в поле и вырезать хоть 1000, хоть 10 000, что может воспротивиться такой скорости? В ближнем бою он непобедим, если только она замечает, как он прячет правую руку в рукаве. Мизинец руки подрагивал, на лбу у генерала выступили мелкие бисеринки пота. Понятно, впечатляющая демонстрация, генерал, говорит она, выпрямляясь. Но это стоило вам немалых усилий, не так ли? Вряд ли вы сможете сделать так еще раз, и я могу превратить ваш дворец в руины, не сходя с этого места. Мы же договорились, госпожа Тай, ворчит он, садясь за стол и как ни в чем не бывало, наливая себе в чашу вина. Отпустите мальчиков, нам нужно поговорить. Мы договорились, кивает она и поворачивается к Джао. Солнце, отпусти этих неразумных жертв мицелия. Мы продолжим чаепитие. А сладости еще будут? Спрашивает Джао, пока тяжелые, отдающие желтизной кости растворяются в воздухе, а стражники начинают корчиться и стонать на полу. Ах, да, думает Сиатай, контузия. Их всех контузило. Сладости, да тут же их полно, вон, целые чаши с. Генерал замолкает и некоторое время изучает пустую посуду. Сиатай снимает с плеча Юинтао и садит ее на пол, приседает перед ней и активирует касание ци, восстанавливая и излечивая. Голова. Юинтао хватается за голову, взъерошивая свои волосы. Ничего не слышу. Сейчас лекаря пришлем, говорит генерал Лю. И какая муха вас укусила, госпожа Тай? Нормально же говорили. Прошу прощения, говорит Сиатай. Не сдержалась. Не каждый день предо мной предстает сама истинный дракон озера искренней радости. Про себя она думает, что ни за что на свете нельзя было говорить там, внизу. Внизу ее могли убедить в чем угодно, и она сама бы не поняла, что именно из этого ее собственные мысли, а что, внушили. Кроме того, чертовы нити мицелия еще одна слабость паразита. Для того, чтобы подсадить на человека эти нити в первый раз, нужно было прикоснуться к телу паразита, нужно было спуститься вниз. Она может побиться об заклад, что к этому подземному озеру есть еще несколько проходов и наверняка они все активно используются один во время фестивалей славного города, куда юные девушки заманивают приехавших кавалеров и наоборот, другой под видом посвящения в куда угодно, в стражники, например, неважно. Даже если бы сам Будда и Пресвятая Гуаньин попросили бы ее остаться внизу, она бы не осталась. Глава 25. Скорость передвижения человеческого тела ограничена в первую очередь возможностями тела. С увеличением скорости требования к прочности костей, связок и сухожилий, вырастают вдвое. Это первое ограничение скорости, которой может достичь человеческое тело. Его легко обойти с помощью усиления ци. Сиатай не знает, каковы пределы усиления, однако тут тоже верно утверждение про увеличение потребления энергии в квадрате. Хочешь большего усиления, укрепления, хочешь, чтобы твои сухожилия были как стальные канаты, а поверхность кожи было невозможно даже поцарапать наточенным клинком, увеличь подачу ци даже не вдвое, а в квадрате. Сиатай подумала, что ее стране хватает способа замерить течение внутренней ци. Сила потока энергии ци, ее скорость, даже если описывать их в привычных для электрического тока вольтах и амперах, а сопротивление в меридианах и окружающей среде в омах, остаются особенности природной ци, демонической ци, золотистой ци, и она уже исписала тетрадку в поисках закономерностей. Относительно усиления тканей человеческого организма, будь то кожа или кости, сухожилия или соединительные ткани, осталось верно утверждение именно затрат ци в квадрате для усиления ткани на единицу измерения. Вывод, у усиления есть свой предел, исчисляемый в количестве ци, которое может потратить субъект единоразово. Это не говоря уже о том, что учится проводить ци прямо через кожу или так ступни ног, годами. Ей повезло, у нее меридианы были порваны и в результате все ее тело постоянно излучало в пространство огромные массы ци. Она уже привыкла, но для многих людей это уже предел. Второе ограничение для сверхскорости мечника – это восприятие. Человеческий глаз улавливает объекты, если они движутся ниже определенной скорости. 1/25 секунды – вот официальные данные. Тем не менее существуют люди, которые могут улавливать движение даже на такой скорости, но эта величина не поддается тренировке. Пулю, летящую на сверхзвуковой скорости, можно увидеть только на достаточно большом расстоянии, например на 100 метрах и при условии, что это трассирующая пуля. Вблизи, глаз не увидит ее, слишком быстрый объект. Вывод, секрет техники, который поразил ее генерал Лю, в заранее просчитанной траектории движения, укреплении всего тела и ее собственной неподвижности в этот момент. Проще говоря, генерал Лю просчитал, как он будет двигаться, каждый шаг, каждое движение на расстоянии, сколько там было между ними, почти 10 метров, рассчитал, усилил свое тело ци и словно бы задал ему программу, мышцы у человека не могут так сокращаться, работать с такой скоростью, это по сути, запрограммированные движения. Малейшие отклонения в сторону, просчет в движении и даже небольшое столкновение с любым объектом грозит быть фатальным. То есть генералу придется усиливать тело не только на предмет быстрого движения, но и на случай столкновения. И если просто усилить тело среди пользователей ци означает двигаться быстрее и иметь каменную кожу, то усилить для быстрого движения – это что-то вроде краткого анабиоза. Да, именно. На такой скорости даже старт с места гарантировал бы кровоизлияние в мозг. Сосуды порвались бы к чертям собачьим. Как говорят, убивает не скорость падения, а резкая остановка. То есть изменение скорости от ускорения свободного падения до нуля. Равно и обратное. Если человеком выстрелить из пушки, то у него полопаются все сосуды в теле, потому что резкий набор скорости от нуля до сверхзвука превратит его в кровавое желе. Значит, генерал владеет техникой пропитки и удержания всех процессов в теле на нуле. Пусть на какое-то время, на время его короткого рывка он превращается не в человека, а в металлическую болванку, которой выстрелили из пушки. Никаких рваных сосудов, никаких порванных тканей, никаких поврежденных сухожилий. Она с невольным уважением окинула взглядом сидящего генерала. Интересно, а она так сможет? Она уже умеет усиливать свое тело, но следует пропитать его ци, сделать так, чтобы ци в теле перестала течь и застыла янтарной смолой, фиксируя все органы на месте, словно противоперегрузочный костюм, надеть каждый маленький сосуд, каждую брыжейку соединительной ткани, каждую клеточку мозга и молекулу воды в ней, чтобы не случился гидрошок, столь известный военным хирургам при попадании винтовочной пули в грудную клетку. Сверхзвуковая скорость удара, молекулы воды не сжимаемы, но вот прочие ткани. Она просчитывает свою траекторию, как она ставит ногу, как она движется до стола, за которым сидит генерал Лю, 5 шагов. Каждый шаг, небольшой, она не может позволить себе парить в воздухе, нужно именно идти, хотя сцепление с поверхностью пола тут не имеет значения. Она будет отталкиваться от окружающего ее воздуха и золотистая ци послушно застывает, словно янтарная смола, оставляя ее неподвижной и недвижимой. Это не совсем безопасно, но почему-то она уверена в своих силах, тем более что это так легко. Усилить свое тело, сухожилия и связки, накачать свои ткани ци, заставить ее застыть и переместить все по определенной траектории. Только быстро, очень быстро. Она уже умеет делать все это с камнями, дротиками и ножами, она может так запустить в космос и человека, было бы достаточно ци, так почему она не сможет переместить сама себя? Шаг сквозь тень, говорит она одними губами, и мир вокруг вспыхивает. В ушах отдается рокот ударной волны, она открывает глаза и видит, что удалось, получилось. Теперь она, в 2 шагах перед генералом Лю, сократив дистанцию между ними за долю секунды. Если она научится высчитывать траекторию до миллиметра, совмещая это с движением рук и владением мечом, то она сможет проделать точно такой же трюк, как и мастер меча, обладатель Гуаня-полководец, разрушающий замыслы врага. «Все, что умеешь ты, умею и я», словно говорит она. Теперь у генерала Лю не будет иллюзии, что с ней можно будет легко справиться. Пусть Юинь-Та временно выведена из строя, но у нее все еще есть Джи-Джи и ее костяной зверь, есть костяная тюрьма, есть она сама в конце концов. Вот только почему генерал Лю поднял свой меч, словно защищаясь плоскостью клинка, она опускает взгляд вниз. Рабочего стола генерала Лю, за которым они пили чай, больше нет. Бумаги и осколки посуды, вперемешку с щепками и деревянными обломками, лежат повсюду. «Впечатляюще», — говорит генерал, опуская меч. «Но я же попросил не разносить в щепки мой дворец». «Эй, простите», — говорит Сиатай, чувствуя себя немного неловко. Она промахнулась. Неверно рассчитала расстояние и ее усиленное ци-тело, врезалась в столешницу на всей скорости. Ожидаемый результат – рабочий стол разнесен в щепки. Пытались повторить мой прием, генерал встает и вкладывает меч в ножны на боку. Интересное решение, вы просто ускорили свое тело, как вы это делаете со своими снарядами. Ваше знаменитое заклинание Карл Иоганн, что и следовало ожидать от аватара госпожи Кали. Он качает головой, неудивительно, что она выбрала вас следующим сосудом своей души. Такая честь, вот как раз об этом я бы и хотела поговорить. Отвечает Сиатай, а можно не надо, мне неплохо живется и без грибов в голове, у меня и так с головой не все в порядке, а если туда еще гриб подсадить, так вообще туго станет. Как тут происходит отказ от высокой чести? Заявление написать нужно, или все-таки дворец в щепки разнести? Госпожа Тай, предлагаю пройти на балкон, ну или в комнату. Тут он красноречиво обводит тронный зал взглядом, лежащие на полу гвардейцы, склонившиеся над ними лекари, обломки стола, осколки посуды на полу, документы, свитки и карты, раскиданные повсюду. Юинь Тао сидит на полу, прижимая к груди свой меч, взгляд у нее пустой и стеклянный. На секунду Сиатай даже испугалась, что мицелий паразита уже проник ей в голову, но тут она встретилась с ней взглядом и в глазах мечницы тут же вспыхнуло столько негодования. «Сердится на меня», — думает Сиатай, — «сердится». То ли за то, что не предупредила о светошумовой вспышке ЦИ, то ли за то, что я ее меч тут оставить хотела, то ли за все сразу. Рядом с ней на полу сидит Лишан, на лице у него крайнее удивление, он озирается по сторонам и мрачнеет, встает на ноги, покачнувшись и схватившись рукой за колонну. Если это не против обычаев и традиций славного города, то я хотела бы остаться тут, складывает руки на груди Сиатай, в присутствии своих спутниц и вашего сына. Сына? «При чем тут Лишан?» – хмурится генерал. «Он тут ни при чем и...» «Генерал Лю, отец, Лишан, все еще держите рукой за колонну. Что тут происходит, что за демоническое колдовство? Вот видите...» – наклоняет голову Сиатай. «У всех присутствующих возникло много вопросов, и я бы хотела получить на них ответы. И Лишан тоже хотел бы. Я то уж точно хотела бы...» – ворчит Юинь Тао, вставая с пола и вкладывая меч в ножны. «Что тут творится, демоны, вас всех забери, навести тут порядок», — повышает голос генерал, обращаясь к слугам, заполонившим тронный зал, «унести раненых, поставить новый стол, и побольше вина и...» Он кидает быстрый взгляд на Джао, «сладостей, несите все, что есть, госпоже мечнице, мясо, да уж нет, спасибо, я наелась от души». Юинь Тао рукавом вытирает струйку крови, сбегающую из уголка рта. «Нахлебалась вашего радушия и гостеприимства, генерал Лю, аж тошнит. Госпожа Тай, этого нужно убить, их всех нужно убить, они просто носители паразита. Ты уже пробовала, помнишь?» — говорит Сиатай, пряча свои руки в широкие рукава и встав прямо, как и полагается воспитанной девушке. «Успокойся, давай поговорим с генералом, в конце концов мы для этого сюда и прибыли». «Грр», — ворчит Юинь Тао, стискивая зубы и становясь рядом с Сиатай, «нам есть о чем поговорить потом, конечно, вишенка, потом», кивает Сиатай, она понимает ее опасения, сама испытывает такие же, однако непосредственная опасность вроде им не грозит, с ними пытаются поговорить, а не сражаться, нужно использовать такую возможность, по максимуму, договориться, в худшем случае, получить как можно больше информации. В это же время слуги спора выносят из тронного зала раненых гвардейцев, с ними уходят и лекари, спора собираются обломки стола и стульев, осколки дорогого чайного комплекта, собираются и складываются документы, вносится новый стол и мгновенно уставляется закусками и напитками. Если мы будем каждые 15 минут тут столы разносить, так никаких столов не напасешься, думает Сиатай, глядя на то, слуги аккуратно расставляют легкие деревянные стулья. Массивные кресла, в которых они сидели раньше, разлетелись в обломки и были унесены из тронного зала. Она позволяет слуге отодвинуть для нее стул и неторопливо присаживается. Аккуратно выправляет кисти рук из широких рукавов, наклоняя голову в сторону хозяина. Справа от нее присаживается Юинь Тао, слева – Джао. Слуги быстро покидают тронный зал, оставляя их наедине с генералом. Хотя не совсем наедине, она смотрит на все еще стоящего на ногах Лишана, на его лице отражается внутренняя борьба. Ну конечно, думает Сиатай, такой как Лишан воспитан в местных обычаях и традициях, постоянно стремился к идеалу, был очень требователен к себе, а генерал был для него кумиром, отцовской фигурой, человеком, которым он восхищался с самого детства. Если он не знал про паразита, про истинного дракона озера, для него это шок, и у него вопросов к генералу как бы не больше, чем у нее. «Генерал Лю, отец», — говорит Лишан, опережая ее, — «что здесь случилось? Кто управлял моим телом? Почему я не мог сам справиться с собой и поднял руку на спутницу госпожи Тай, госпожу Юинтао? И почему ты, Лишан?» — вздыхает генерал Лю и вытирает лицо ладонью. «Разве эти вопросы не могут подождать? Сейчас я разговариваю с госпожой Тай, и мы непременно уладим все вопросы. Я могу пообещать тебе, что никто не собирается нападать на нее и ее спутниц. Нашей целью было просто поговорить с ними, заключить союз, если это возможно. Просто дай взрослым людям поговорить и не встревай, сын».